Джейн. Странно готовить стейки для мужчины, любого мужчины в доме на Фолгейт-стрит. Эдвард никогда бы мне не позволил. Он взял бы все под контроль, надел бы фартук, выбрал бы нужные сковородки, масло и приборы, попутно рассказывая о разных способах приготовления стейка в Тоскане или в Токио. Саймон же удовольствуется наблюдением за мной и разговорами о рынке недвижимости, о том, где искать недорогое жилье, о квартире, которую он сейчас снимает. Когда отсюда съезжаешь, одна из радостей, что больше не надо думать об этих кретинских правилах, — замечает он. Когда я машинально протираю сковородку и убираю ее перед тем, как сесть за стол, и скоро уже не верится, что когда-то так жил. «Ха», — говорю я. Я знаю, что в ближайшем будущем буду окружена младенческим хаосом, но какая-то часть меня всегда будет скучать по строгой дисциплинированной красоте дома один по Фолгейт-стрит. Я отпиваю вина, но, оказывается, я как-то потеряла к нему вкус. «Как продвигается беременность?» — спрашивает он. И я сама не замечаю, как рассказываю ему о том, что боялась синдрома Дауна. Это приводит к рассказу об Изабель, потом я начинаю плакать и не могу доесть стейк. «Сочувствую», — тихо говорит Саймон, когда я заканчиваю. «Как же вам тяжело пришлось?» Пожав плечами, утираю слезы. «Кому сейчас легко? Это все гормоны. Я из-за них по любому поводу рыдаю. Я хотел, чтобы у нас с Эммой была семья». Он ненадолго замолкает. «Я собирался сделать ей предложение. Никому об этом не говорил. По иронии судьбы, я как раз после переезда сюда решился, когда мы наконец-то обосновались. Я знал, что ей нелегко, но думал, что дело в ограблении». «Что вас остановило?» «Да», — он пожимает плечами. «Я хотел сделать самое сногсшибательное предложение на свете. Как в этих видео, где мужчина нанимает хор, чтобы тот исполнил любимую песню женщины, или выписывает фейерверки «Выходи за меня» или что-нибудь в этом роде. Я как раз пытался придумать что-нибудь такое, чтобы наповал ее сразить, а она ни с того ни с сего со мной порвала». Лично мне такие публичные признания с излишествами всегда казались странноватыми и даже немного пугающими, но я решаю, что сейчас не время об этом говорить. Вы еще встретите кого-нибудь, Саймон, я уверена. Правда? Он выразительно смотрит на меня. Мне вообще-то очень редко встречаются люди, с которыми я чувствую настоящую близость. Я решаю, что это все-таки нужно сказать. Саймон, я надеюсь, вы не решите, что я многовато о себе понимаю, но раз уж у нас такой откровенный разговор, я просто хочу кое-что прояснить. Вы мне симпатичны, но я сейчас совершенно не готова к отношениям. У меня столько забот. «Разумеется», — быстро говорит он. «Я и не думал. Но мы с вами будем ладить, да? Дружить?» «Да», — я улыбаюсь ему, показываю, что ценю его тактичность. «Хотя вы, наверное, передумаете насчет отношений, если Монкфорд вам пальцем щелкнет», — добавляет он. Я хмурюсь. «Ни в коем случае». «Шутка. Собственно, я уже вроде как встречаюсь с одной девушкой, она живет в Париже. Вот думаю туда перебраться, чтобы видеться почаще». Разговор переходит на другие темы, приятные и непринужденные. Мне этого не хватало, думаю я, этой любезности, этих вежливых уступок, столь отличных от подавляющего поведения Эдварда. Потом Саймон спрашивает. «Если хотите, Джейн, я останусь на ночь. Разумеется, на диване, если вам так будет спокойнее». «Очень мило с вашей стороны, но мы справимся. Я похлопываю себя по животу. Мы с моим пузом». «Конечно. Может быть, в другой раз».